покрывало широкие плечи колодника. Он был высок, хотя и сильно сутулился. Его светло-синие глаза ввалились и казались большими округлыми. На щеках, опаленных солнцем, шелушилась кожа, кудрявая бородка с золотой подковкой обрамляла прямоносое, исхудалое лицо. Арестантский колпак он разорвал на лоскутье и подложил под железные браслеты на ногах. Сыромятный ремень, который поддерживал кандальную цепь на ногах, соединенный с цепью на руках, служил поводком, за который он держался одной рукой, а другой тащил суковатую палку. Кандальные кольца были наглухо заклепаны. Озираясь, колодник испуганно пробормотал: «Курган! Опять тот же самый курган! О, Господи! В пятый раз выхожу на это же место!» Действительно, впереди возвышался курган. Но тот ли самый? Колодник подошел поближе и увидел помятую траву и несколько свежих лунок. Некоторое время он тупо созерцал место, куда вышел в пятый раз, потом ударил палкой по комку земли и вдруг услышал за спиной голос: «Мичман Лопарев!» Он вздрогнул, выронив палку и мгновенно обернувшись. Никого не было, кроме кобылицы с жеребенком. Но я же слышал, слышал. Клянусь девятью мужами славы, то был он. Вспомнил хрипловатый, лающий голос коменданта Петропавловской крепости генерала Сукина. Фамилия генерала была под стать его должности. Или опять показалось? Ночью голос Рылеева слышал, а сейчас Сукина. Он упал на примятую траву и долго лежал, так к чему-то напряженно прислушиваясь и бормоча: «Царь наш немец русский, носит мундир прусский. Ай да царь, православный государь! Трусит он законов, трусит он масонов. Ай да царь, православный государь! Только за парады раздает награды, ай да царь, православный государь, а за правду матку прямо шлет в Камчатку, ай да царь, православный государь. А за комплименты голубые ленты вспомнил еще и, подняв голову, похолодел, будто совсем рядом рукой подать в струистом мареве Санкт-Петербург. Сенатская площадь, та самая, и медный всадник, придавив копытами чугунно-черную гадюку, простирал руку к реке, указывая колоднику на золотой шпиль Петропавловского собора и на крепость, стену которой омывали прохладные воды Невы. «Боже, Боже!» — простонал он, привстав на колени и неотрывно глядя на причудливый мираж. «Я вижу, вижу, Неву вижу, шпиль вижу, крепость, вот она! Нева — северная жемчужина славян, счастье водное! Вот она совсем рядом, иди же, колодник, и утоли жажду! Забудь, что ты затерялся в пустынной равнине за каменным поясом Уралом. Нева, Нева, ты слышишь, колодник, как плещутся ее благодатные воды». Мираж постепенно отдалялся и таял в жарком полуденном мареве. «Я же видел, видел!» — воскликнул он с ужасом, глядя на необозримую степь. «Уж не лишился ли ума от жажды? Он знает, в степи нередко можно увидеть мираж, но почему именно примерещилась Сенатская площадь, медный всадник, золотые купола Петропавловского собора и сама Нева?» Колодник заплакал и снова уткнулся лицом в скрипучий ковыль. В больном воображении проносилась одна картина за другой, и так явственно точно все происходило вчера. Улица города Ревеля, он спешит к прохладе и пьет, пьет, и никак не может напиться. Он один среди прохожих, совершенно незнакомых. Море где-то далеко-далеко, за 3-9 долин. И если вообще море, прохладные реки, утоляющие жажду. Страх сковывает его, он боится поднять голову. Опознают.